Помещение казалось маленьким, под стать гуманитарной лавке в Бибиреве 6. Вот только товары были здесь совсем другие. Поначалу Андрей растерялся. Как здесь можно что-то выбрать? Вдоль стен, в несколько рядов, висели рубашки, жилетки, куртки и еще какие-то странные хламиды без названия. На пуговицах, магнитиках и поясах, в кубик, в полосочку, переливчатые, с известными физиономиями, а также и неизвестными. Людей в магазине не было, кроме них двоих. Между вешалок шлялся худой тип с орлиным носом и выдающимся кадыком. «Приветствую вас», — прогундосил он. «Вам повезло. Сегодня еще действуют праздничные скидки, а покупателей, как видите. Вы без суеты подберете себе что-нибудь достойное, и это обойдется вам дешевле, чем если бы вы пришли завтра». Продавец говорил очень быстро, и Андрей мало что понял. «Да, нам нужно достойное», — подтвердил он. «Вы на нас так не пяльтесь», — дружелюбно сказал Вадик. «Мы с карнавала вчерашнего загулялись». «Что вы, я не...» «Жалко, я на карнавал не попал. На башне был, а карнавал упустил как-то». «Это был очень скромный карнавальчик, в узком кругу», — пояснил Вадик. «Деньги-то у тебя откуда?» — шепотом спросил он. «Гертруда подарила», — громко ответил Андрей и невзначай переложил из кармана в карман свою кредитку. «Здесь на машину должно хватить. Или на две?» На продавца это заявление не подействовало. А Андрей думал, что мужчина, как в кино, начнет танцевать вокруг и закидывать их самыми дорогими шмотками. Но тот остался возле стеллажа и лишь пошевелил ладонями, как бы приглашая к обозрению. «Гертруда?» — оскорбленно сказал Вадик. «А мне Ленка шиш». «Значит, не заслужил». «Возможно, я буду вам полезен», — снизошел продавец. «Какого рода одежда вас интересует?» «Нам что-нибудь обычное, но хорошее. И штаны, и рубашки, и ботинки. Карнавал-то закончился». «Могу предложить замечательные...» Он скрылся за хромированной вешалкой с костюмами и оттуда, из тряпочной глубины, продолжал что-то говорить, но его гнусавый голос тонул по пути. Сделав круг по магазину, мужчина вернулся с большой стопкой хрустящих пакетов. «Скоро лето», — изрек он. «В этом сезоне особенно популярны укороченные...» «Портки», — перебил его Андрей. «Это те, что по колено». «Отпадает. Мы за модой не гонимся». «Хорошо». Продавец равнодушно отложил пару упаковок и кивнул на узкую зеркальную дверцу. «Примерить можно там». Андрей и Вадик вдвоем втиснулись в кабину и, задевая друг друга локтями, облачились во все новое. Одежда казалась не очень удобной, но в этом неудобстве было что-то торжественное, похожее на ожидание праздника. Того, который еще впереди. 2243 кредит пункта, объявил продавец. Это с учетом скидки. Вы экономите около 500. Ясно, ясно, прервал его Андрей. Дороговато, конечно, но... Он поставил коробку с контроллером на стеклянную этажерку и посмотрел в зеркало. Он и не представлял, что серый свитер, ярко-голубые брюки из плотного хлопка и рыжие туфли могут как-то сочетаться. Тем более так здорово. На Вадике, помимо черных брюк и ботинок, была белая безрукавка и тонкая темно-синяя куртка. Все сидело отлично. В блоке от этого наряда сошли бы с ума не только люди, но и кошки. «За кольцевой придется снимать», — подумал Андрей. Он потянулся к своей коробке, как вдруг напоролся взглядом на сетевой терминал. «Сколько такой стоит?» — спросил он. «Это служебный. Если вам нужен терминал, то через два квартала есть приличный магазин бытовой техники, и там...» «А все-таки?» «Этот? Ну, 5000». «5?» — изумился Андрей. «Или 6. Я не специалист». «Мне говорили, бывает по 1000». «Не уверен. Разве что игровые версии. Для детей. Но это не серьезно. Я своему сыну приобрел настоящий. Пусть учится. Ему 7000 лет. Андрей нахмурился. Он вспомнил, как копил те паршивые 400 крэпов, как торчал у вентиля, регулируя напор в трубах, как слушал удручающий юмор Чумакова и терпел. Слушал и терпел, потому что на конвертере больше платили. 6000 кредит-пунктов. Всего-то 2000 рабочих смен. 12000 часов возле бака. Почему? Так за него решил Сергей Сергеевич. Не отложка так решила. Он ведь у вас включен. Терминал? Само собой. Как же мы деньги с карты спишем? Нельзя ли им воспользоваться? Мне необходимо найти одного человека. Ради бога. Продавец развернул к нему экран и тактично шагнул назад. Андрей поводил рукой над кнопками и беспомощно оглянулся. «Вы мне не поможете! Я был в экспедиции, так сказать, отвык!» Мужчина посмотрел на него с явным сомнением, но к терминалу все же подошел. «Ваш человек живет в Москве?» Проворный клекот клавиатуры. «Как фамилия?» «Да, фамилию обязательно. Хон? Из трех букв?» «Вьетнамец, наверное. В смысле, корнями. Как? Эльза? Простите, вьетнамка, а не вьетнамец. Васильевна, да?» Он погладил себя по носу. «Нет. Боюсь, что в Москве ее нет». «Чей портрет ты мне рисовать собрался?» «Я ее видел», — с каменным лицом повторил Вадик. «Что я тебя уговариваю? Не веришь, не надо». «Оплачивать будете?» — Пакхеков осведомился продавец. «А как же? Иди к дверям!» — сквозь зубы приказал Андрей Вадику. Пошарив в коробке, он вытащил из нее пистолет. В искусственном освещении магазина матовый ствол благородно поблескивал желтым. «Устроен очень и даже элементарно», — улыбнулся Андрей. «Тут предохранитель, ага, сняли, тут индикатор и все такое, а это курок». «Это муляж», — в тон ему произнес мужчина. «Я сыну на праздник купил похожий». «Скидка отменяется. 500 крепов на мою карту. Полиция, кстати, уже едет. Я могу им сказать, что тревога ложная. Или не сказать». Андрей глупо моргнул и перевел взгляд на пистолет. Что делать дальше, он не представлял. Продавец тем временем обошел его сбоку и загородил выход. «Мы это, грабим», — запсиховал у дверей Вадик. «Отдай ему карту». «Напрасно ты так», — протянул Андрей, медленно поднимая ствол. «Смерти ищешь?» Следующую реплику из фильма он забыл. Он нервно переступил с ноги на ногу и прерывисто вздохнул. «Кажется, после этих слов положено стрелять». «Пушка твоя водой брызгает», — с издевкой сказал продавец. «От воды никто еще не помер». «Ах, водой? Водой, да?» — раздосадованно прошипел Андрей и неожиданно для себя завопил. «Грохну, падла!» При этом он затеребил курок скорее от безысходности, чем в надежде напугать. Мужчина двинулся навстречу, но споткнулся и быстро, не шатаясь, упал. Почему-то не вперед, а на спину. Андрей с опозданием сообразил, что при стрельбе пистолет вроде вибрировал. Не от пальца, а сам по себе. Хотя какая стрельба? Игрушечный же. Он растерянно опустил руку и нажал на курок. Пистолет чуть дрогнул, и мраморная плита под ногами раскололась на три неравные части. В центре, там, где трещины сходились, виднелось маленькое круглое отверстие. «Ты его... Ты же его...» — забормотал Вадик, отступая. Мужчина не шевелился. Андрей было подумал, что продавец подыгрывает, что он принял ограбление за шутку и схохмил в ответ. Про полицию и 500 крэпов. И про свою смерть тоже. Так Андрей думал вначале, первую секунду. Потом он наклонился и все увидел.